Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Иезекииля мы видим, что главы 33 по 39 касаются истории Израиля, Богом избранного народа Его Завета. На прошлой неделе мы рассматривали следующее. Первое. Главу 33, где пророк Иезекииль выступал под символическим именем стража, который назначен предупредить народ о приближающихся на народ противников. Иезекииль это повеление от Бога исполнил, но люди не внимали его провозглашением. Второе. Главы 34, где представлена разница между ложным и истинным пастырем. Мы видим там откровение, что Бог является добрым пастырем, а ложные пророки – это те самозванцы, которые не передавали народы правды Божьей, его истинных слов. Третье. Главы 35 по 36 передают пророчество о Сеире, которое против него, возвещает оно суды Бога над ним. В этих главах говорится также о благословении Израиля, о его восстановлении на новых основаниях его истории. Гора Сеир указывает на потомков Исаака, брата Иакова, которые стали непримиримыми врагами Израиля. Таким образом, слова Иезекииля 35 главы 15 стиха имеют важное значение. Теперь мы желаем обратить внимание на 4, главу 37, которая представляет для нас видение поля полного сухих костей и дарованной им новой жизни. Обратите внимание на некоторые подробности этой главы. Они проливают большой свет. Стих 11 ясно касается и говорит, что кости сии – дом Израилев. Вот они говорят, и сохли кости наши, и погибла надежда наша. Мы отвержены от корня. Следует помнить, что это пророчество относится к последнему времени, которое наступит после взятия церкви от земли. Это пророчество было возвещено за 600 лет до Рождества Христова в Вифлееме и ожидает своего исполнения. Однако оно исполнится со всеми подробностями, дабы все узнали, что Господь сказал это. Эта фраза неоднократно повторяется в 37 главе, а также и во всей книге Иезекииля. Когда это пророчество исполнится, то весь мир увидит, что Бог действует на протяжении истории человечества, пока не совершатся все его планы. Обратите внимание на то, что совершилось. Первое. Народ израильский, который разделился на два царства по смерти Соломона, на северное и южное, в 975 году до Рождества Христова, никогда не восстановится в одно царство, но по действию самого Бога в свое время станет одним народом. В Иезекииле 37 главе 16 стихе сказано, что Господь повелел пророку взять два жезла, символически означающих 10 колен Израиля и 2 колена Иуды, и повелел Бог сложить эти жезлы вместе, чтобы был один жезл. Вот это пророчество в 37 главе 21 стихе. Так говорит Господь Бог, «Вот я возьму сынов Израилевых из среди всех народов, между которыми они находятся, и соберу их, и составлю, и приведу их в землю их». Второе. Один царь тогда будет царствовать над объединенным народом. Ни один царь самостоятельно не царствовал над Израилем и Иудой после того, как Сидекия потерял свой престол и воцарился на нем царь Вавилонский в 586 году до Рождества Христова. Иезекииля 34 глава 24 стих провозглашает: «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». И опять 37 глава 25 стих: «И раб мой Давид будет князем у них вечно». Хотя Саул был первым царем над Израилем, но избранным Богом царем фактически был Давид, которому Бог обещал царство вовеки. Мы признаем, что Господь Иисус Христос является великим сыном Давида, как и сам Господь Иисус сказал об этом. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе я положу врагов твоих у подножия ног твоих». Если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Иезекииль провозгласил в 37 главе 25 стихе, что Господь Иисус будет князем над Израилем вовеки. Третье. Народ израильский во время царствования Христа очистится от всякого рода идолопоклонства, и народ будет служить ему угодно и радостно. Четвертое. Живой Господь Бог будет воистину Богом их. Они будут народом моим, и я буду их Богом. 37 глава, 23 стих. Пятое. Сухие кости поэтому представляют народ в их духовном состоянии. Не было проявления жизни, но при участи живого Бога и через действие живого Духа Святого была дарована новая жизнь Израилю. Как сказано в 37 главе 14 стихе, «И вложу в вас Дух Мой, и оживете, и узнаете, что Я, Господь, сказал это, и сделал, говорит Господь». Хотя эти слова относятся к Израилю, но мы можем сделать применение и к самим себе в наше время. Люди, живущие без Бога и без Христа, подобны сухим костям. В них нет жизни. Только когда Святой Дух начнет благословенно действовать в них своей благодатной силой, даруя им новую жизнь, силу воскресения, они освободятся от власти греха. Иначе они останутся без Бога и без Христа Спасителя, без всякой надежды в этом мире. Но какая радостная перемена совершается в сердце человека, когда Дух Святой вселяет в него в новую жизнь. Он был духовно мертв и вдруг воскрес для Бога. Мы никогда не должны забывать радостных минут нашего возрождения свыше, когда мы приняли в сердце наше Христа Спасителя. Воистину совершилось чудное событие. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, а теперь все новое. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Пятое пророческое изречение в этой части книги пророка Иезекииля записано в главах 38 и 39. Это пророчество относится к конфедерации народов, враждебно настроенных к его заветному народу Израилю. Это пророчество начинается словами самого Бога. Так говорит Господь Бог, «Вот я поверну тебя и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все воинство твое». 38 глава, 3 стих. Кто-то хорошо сказал, «Самые проницательные люди среди нас не в состоянии предвидеть, что ожидает этот мир в будущем. Смотрите со всей пристальностью в туман будущего, но не узнаете, что совершится на этой земле в ближайшем будущем. Но мы должны быть благодарными Богу, что имеем это вернейшее пророческое слово и хорошо делаем, когда обращаемся к Нему, как к светильнику, светящему в темном месте. При всех дипломатических маневрированиях в государственных кругах может произойти одно из двух. Может случиться ошибка, которая произведет уничтожение, кровопролитие и раздоры. Или проявится чрезвычайное благоразумие, которое сможет разрешить трудные обстоятельства, хотя времени. Поэтому нам следует, как народу Божию, молиться за начальствующих, согласно наставлению апостола Павла. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это угодно Спасителю нашему и Богу. Первое послание Тимофея, 2 глава, первых 3 стиха. Во время этого вторжения в землю избранного народа Божия сказано в пророчестве, что он будет жить в очевидной безопасности. Иезекииля, 38 глава, 14 стих. Итак, мы видим, что восстановленный израильский народ представлен нам в этих главах. Богатство его вызовет зависть и жадность северных от него народов, чтобы овладеть этими богатствами земли. Мы видим здесь их сильное наступление. Конфедерация народов без Бога начнет драматически действовать. Несмотря на то, что в Иерусалиме Господь Иисус Христос уже будет царствовать, многовековой антагонизм и жадность обладания богатством маленького государства, народа Божия, живущего в мире, побудит эту безбожную конфедерацию совершить роковое наступление. К этому времени Церковь Христова будет взята от земли, а Христос займет престол Давида. Божественные суды поразят эту могущественную армию. Потом читаем часто повторяемые слова: «И покажу мое величие и святость мою, и явлю себя перед глазами многих народов, и узнает, что я Господь». 38 глава, 23 стих. Очищение земли после этого нашествия народов окажется весьма большой и серьезной задачей. В 39 главе 12 стихе говорится, что потребуется 7 месяцев для погребения мертвых противников, чтобы очистить землю. Ужасная катастрофа. Но это является еще одним доказательством, что сердце человеческое весьма греховно и лукаво. Божественные суды откроют глаза многим народам, и имя его возвеличится и прославится. Во время царства Христа народ его, народ Священного Завета, будет с ним почитаем. Аминь.